Имеете, имеете, конечно. Все обращаются к товарищу Сталину. Читаете газеты, знаете. Рапортуют о достижениях, благодарят за помощь в работе, благодарят за руководство, бесспорно обращаются и осужденные. Их, как вы понимаете, немало. Обратились и вы. Просидели половину срока, не жаловались, не обижались, и вдруг — бац! Сижу неправильно, освободите. Разве в вашем деле появились новые обстоятельства? Нет, новые обстоятельства не появились. И видите, вам даже не ответили. Для того, чтобы ответить, надо иметь основания к пересмотру дела, а оснований нет. Нет, значит, нет, сказал Саша, но человек имеет право на надежду. Этого его нельзя лишить. Алферов отодвинул стакан, поставил локти на стол, серьезно смотрел на Сашу. Да, вы правы. Человек имеет право на надежду. Но человек должен обдумывать свои поступки. Это его обязанность. Вы серьезно рассчитывали, что ваше письмо дойдет до товарища Сталина? Что ваше дело пересмотрят только потому, что вы обратились к товарищу Сталину? Нет, на это вы не рассчитывали и не надеялись. Вы слишком умны для этого. Это был необдуманный поступок. Написав письмо товарищу Сталину, вы напомнили о себе, о своем существовании, напомнили органам, к которым ваше письмо и попало. Более того, вы обвинили органы в том, что вас неправедно судили. Нужно это вам, а? Саша молчал. Что за человек перед ним? Друг? Враг? Прямо говорит, не следовало писать Сталину. Не надо раздражать органы, не надо привлекать к себе их внимание. Ведь Саша сам всегда это прекрасно понимал и все-таки написал. Возможно, и не следовало писать, сказал Саша, но я написал. Давно написал. И нет смысла говорить об этом. Но с сегодняшнего дня меня незаконно держат в ссылке. На это я наверняка имею право жаловаться. Я не знаю, когда к вам придут мои документы. Могут вообще не прийти. На воле вам будет лучше. Свобода всегда лучше тюрьмы. Да, вы правы, свобода лучше тюрьмы. Алферов встал, прошелся по горнице, как и в прошлый раз, подошел к комоду, взял за горлышко графин с наливкой, но не налил себе, как в прошлый раз, а, подхватив две рюмки, поставил на стол. Ну что, Александр Павлович, в прошлый раз вы не хотели выпить со мной, а теперь, надеюсь, не откажетесь. Тогда вы были административно ссыльный, а я ваш жандарм. А теперь, как вы утверждаете, вы свободный человек. Значит, выпить можете, более того, обязаны отметить такую дату. Он налил обе рюмки, поднял свою, кивнул Саше, выпил. Саша выпил свою. Наливка была горьковатая, но вкусная. «Итак, — сказал Саша, — деваться мне некуда. Дожидаться здесь документов бесполезно. Я этого не могу и не хочу. Дайте мне проходное свидетельство до Красноярска, там буду искать законность и правду». «У меня не нашли, там будете искать», — усмехнулся Алферов и кивнул на графин. «Понравилось?» «Вкусная. Еще по одной. Можно еще по одной». Алферов выпил, вытер губы, дождался, когда Саша выпьет. «А вы не опасаетесь такой ситуации?» — Вы поедете в Красноярск по зимней дороге.